беспредельно. Ксис ухмыльнулась, после чего активировала клинок и ринулась в бой. Чем бы дитя не тешилось, Адас активировал два своих клинка, после чего направился за девушкой. При помощи силы парень отыскал среди всей толпы одаренных разум Стратуса. Он отличался от остальных, выделялся на их фоне. Одаренный рывком бросился в ту сторону, где находился Альто, а Зул последовала за ним. На своем пути они уничтожили с десяток танков и две сотни дроидов как минимум. Во многом, это была заслуга именно Арина, так как одной атакой с использованием силы он мог уничтожить несколько десятков четырехглазых. На их пути встречались еще и разумные, и их постигала та же участь, что и дроидов. По Идгу, спустя 7 минут Адас и Зул добрались до лидера националистов. Светловолосого мужчину окружали 10 нимбусов. В один миг все 10 бойцов поднялись в воздух, хватаясь за свои глотки, а затем черное лезвие клинка отрубило их головы и вернулось в руку хозяина. «Ты заплатишь за это, джедай!» Мужчина оскалился и поднял меч с щитом. «Я не джедай», — холодно ответил Адас, после чего сказал Зул стоять на месте, а сам вступил в поединок с лидером националистов. Хотя вряд ли это можно было так назвать. Парень сложил деактивированные клинки на пояс, после его руки покрылись слизью, принявшей форму 10-сантиметровых когтей. Парень ловко ушел в сторону от атаки, после чего схватил Альто за правый локоть и швырнул в ближайший уничтоженный атат. Сила броска была столь велика, что при ударе об корпус машины сломалась самая крепкая кость в теле человека, бедренная. Стратус взвыл от боли, однако голос застрял у него в глотке, когда форсюзер схватил его за горло и вжал в металлическую поверхность шагохода. «Ты чудовище, монстр!» – прошипел мужчина. «А ты тогда кто, герой?» «Я сражался за свою родину, сражался с твоей республикой. Ты еще не понял, срал я с высокой колокольни на эту республику. Меня волнует другое. Ты почти 20 дней пытал девушку, и я еще могу понять пытки ради информации, но пытки ради удовольствия. Ты чертов монстр!» Второй рукой Адас раздавил ключицу и плечевой сустав Стратуса. «Так ты из-за этой джедайской шлюшки? Я ни о чем не сожалею. Она получила то, что заслужила. Я пообещал кое-кому, кого здесь нет, что он увидит твою смерть, и только поэтому не убью тебя сейчас. Но это не значит, что я не могу тебя искалечить. Что ты там сделал, Саня?» «Ах да», — прострелил колени. С этими словами Арин достал свой пистолет и сделал по 2 выстрела в каждое колено мужчины. У входа в ковчег собрались все падаваны, кроме Нинда. Они образовали круг, внутри которого стоял Ладас, державший за длинные волосы искалеченное тело Альто Стратуса. Оно все было покрыто колотыми и резаным ранами, а также множественными гематомами. Мужчина оглядел всех присутствовавших. «Вы все жалкие захватчики и убийцы. Думаете, моя смерть хоть что-то изменит? Джебимский народ и дальше будет бороться за мое дело, но ты этого не увидишь. Если есть желающие прикончить его, прошу, он весь ваш». Вперед вышел Те. Юноша снял с пояса световой меч, принадлежавший ныне покойной Лори Санд. «Это тебе за Лору, мразь». Голос Диата был настолько холоден, что у Абри по спине прошелся холодок. Юноша одним движением отсек голову Альто Стратуса. Обезглавленное тело упало в грязь Джабима, а за ним последовала и его голова. Спустя час ковчег находился в космическом пространстве Джабима, и большинство падаванов смотрели на удаляющуюся планету. Планету, принесшую им только боль и страдания. Однако теперь все изменилось. Их ждало новое будущее, и ни один из них даже не подозревал, что если бы не Адас, то у них не было бы будущего вовсе. Примечание к части. Небольшое примечание. В этой версии событий Зул Ксис не лишилась руки в поединке с Вентрис с Наома Деуни. Глава 36. Нью Халстис. Посреди небольшого парка, состоявшего из множества разных кустарников и цветущих огромным многообразием различных оттенков цветов, стоял воистину величественный мемориальный столб, источавший приятный для глаз светло-синий цвет. Внутри этого столба безмятежно летали миллионы мотыльков памяти, несших в себе имена всех когда-либо погибших джедаев. Вокруг мемориала стояли десятки джедаев, потерявших своих учителей, друзей или падаванов. Одним из таких скорбящих джедаев был Энакин Скайуэкер, совсем недавно потерявший множество друзей и своего учителя. Возле него стоял джедай-лекарь Пхат Джал 2, в комиксе «Звездные войны», «Республика Н-58» говорится, что Пхат Джал является учеником Ашарада Хетта. Однако, во вселенной данного фанфика эти двое никак не связаны. Джедай из расы «Никто» держал в руках небольшую емкость, внутри которой находилось несколько мотыльков памяти. Потрясающе, что это. Энакин поднял голову вверх и наблюдал за полетом мотыльков. Мемориал, воздвигнутый жителями Нью-Холстиса множество тысячелетий назад в честь всех джедаев, что погибли со времен рождения республики, ответил Пхат. А что там внутри? Мотыльки памяти. Судя по всему, они бессмертны. Как только погибает очередной джедай, сюда добавляют по одному мотыльку. Шелест крыльев каждого мотылька несет в себе имя нашего погибшего брата или сестры. К сожалению, в последнее время этот памятник становится все ярче с каждым днем, печально сказал Джалл. Вот, он протянул ему емкость с мотыльками, уверен, у тебя найдутся слова, которые стоит сохранить на века. Отдав Скайуокеру мотыльков, целитель покинул мемориал, дабы юноша мог проститься со своими погибшими друзьями. Избранный несколько минут нерешительно стоял возле сияющего столба, собираясь с мыслями. Энакин выпустил мотыльков памяти и заговорил. Кастот, Мак Латер, Тедиат, Зулксис и Лора Санд. С глаз юноши потекли слезы, но он продолжил называть имена. Вабиш, Уинда Трель Нент, Абриуин, Абиван Кеноби. Последнее имя далось Скайуокеру наиболее тяжело. Да упокойтесь вы в силе. Избранный даже подумать не мог, что почти все те, с кем он только что простился, все еще живы. Ртак. Пока Энакин переживал смерть своих друзей и учителя, Оби-Ван Кеноби был закован в цепи и маску, созданную из специального металла, ослаблявшего связь с силой. 3 недели назад он был захвачен в плен во время очередного сражения над Джабиями. Вместе с ним схватили еще и элитного команда Сальфу-17. Их пыткой руководила некто по имени Асаш Швентрис. Весьма колоритная особа с садистскими наклонностями. Знаешь, Кеноби, пытать тебя это очень интересно, но ни одно оружие не принесет тебе столько боли, сколько принесет известие о том, что все ваши войска над Джабиями разбиты. База Кобальт уничтожена, как и все ее защитники, включая твоего падавана. Нет, лгунья. Кеноби поддался гневу, и если бы цепи не сдерживали его, мужчина бы бросился на Вентрис и убил бы голыми руками. Ао, прославленный Оби-Ван Кеноби дал волю своей ярости, девушке явно это нравилось, и она даже не пыталась этого скрыть. Как же легко оказалось тебя сломить, а ведь Дуку уважает тебя за твою принципиальность. Но ты такое же ничтожество, как и все джедаи. Так что, добро пожаловать на темную сторону, Кеноби. Вентрис поднесла лезвие светового меча к плечу мужчины, после чего медленно прижала его к рукаву робы. Алое лезвие с шипением прожгло ткань, а затем и кожу джедая. Помещение начало наполняться запахом жженой кожи. Кеноби, стиснув зубы, сдерживал крик и старался утихомирить разбушевавшуюся внутри тьму, подогреваемую пытками Датамирки. Весь последующий час девушка пытала Оби-Вана, используя свой меч, различные кинжалы, шокер, удавку и техники силы, нацеленные на причинение боли. Карибан. Из гробницы Дарта Андиду вышел мужчина с длинными и светлыми волосами. В одной руке он держал рукоять своего светового меча, а в другой – небольшую красно-золотую пирамидку. Этой пирамидкой был голокрон одного из древнейших ситов, самого Дарта Андиду. На лице мужчины красовалась самодовольная ухмылка. «Пусть этот надоедливый воз и дальше валяется под завалами гробницы, а я принесу учителю в дар этот голокрон». «Ха-ха», – Толскор взглянул на светившийся алым голокрон и вслушался в исходившую от него тьму. «А да, он прекрасен, как и его тьма, и теперь он принадлежит мне, сомневаюсь». Тело Скара внезапно поднялось в воздух, а затем его пронзила сильная боль. Мужчина буквально чувствовал, как сила покидала его. Взглянув на свои руки, падший джедай с ужасом заметил, что его некогда мускулистые конечности крайне быстро иссыхают. Тол издал крик агонии, после чего затих навсегда. Подобные артефакты не должны принадлежать таким, как ты или Дуку. Облаченный в броню парень опустил тело мертвого Акалита Тирануса и притянул телекинезом его меч и голокрон Нандиду. Адас вслушался в силу и понял, что Квинлан Вос уже вот-вот высвободится из-под завала. «Что ж, вынужден откланяться», — сказал он в пустоту, после чего развернулся в сторону, где находился его корабль и застыл на месте. «Да чтоб тебя!» Прямо перед его лицом, ну вернее визором шлема, находилась огромная, покрытая костяными шипами, черная морда ситского пса, Туката, почти двухметровое в высоту существо, покрытое шипами и наростами стояло, и почему-то не атаковало. Адас непременно нарастил когти, готовясь к сражению. «Блядь, это штука-то! Эти твари могут выследить человека на целой планете, даже если видели его только раз. Уверен, если бы они могли бы перемещаться в космосе, то были бы лучшими в галактике и щойками. Но было во внешности этой твари нечто особенное. Его горевшие красным и синим огнем глаза взирали на парня. Да-да, именно так. Правый глаз Тукота имел красный цвет, а левый – синий. Гетерохромия, мать ее. Существо склонило голову на бок и с интересом осматривало Адаса. В нем не чувствовалось никакой вражды, и парень попытался залезть Тукоте в голову. На удивление, ситский пес имел некое подобие разума и сознания. Да, они отличались от таковых у человека, но по уровню интеллекта существо равнялось среднестатистическому человеку. Это было нечто диковинным, даже для ситских псов, чей интеллект был крайне высок. «Так ты голоден?» Арин поднял телекинезом труп Толосара и положил его возле Тукоты. Зверь начал отгрызать своими мощными челюстями огромные куски иссушенной плоти и костей. Спустя менее чем минуту от Скара не осталось ничего. «Любопытно. Ты чувствуешь мою силу?» Существо кивнуло. «Хочешь последовать за мной?» Недоуменно спросил парень, в ответ на что Тукота подошел к нему ближе. Адас с опаской вытянул руку вперед и провел ладонью по морде ситского пса. «Как я объясню своим ученикам, почему и откуда со мной появился огромный двухметровый пес? А если ты кого-нибудь сожрешь? Хотя, помнится мне, один джедай смог приручить даже двух твоих сородичей, так что, нет, риск великоват». Арин осторожно обошел зверя и зашагал к своему кораблю. Однако, Тукота шел за ним. Одаренный шумно выдохнул, когда он уже подошел к проводнику, а существо, созданное ситской алхимией, все еще шло за ним. «Ладно, ладно, но если убьешь кого-то из моих ребят, голову оторву». «Ясно». Зверь вновь кивнул и поднялся на борт корабля вслед за своим новым хозяином. «Хаэм, я буду звать тебя Цербером. Тень минувшего, орбита Сарма». Уже как неделю отряд падаванов покинул Джабим и присоединился к Адасу. Когда они улетали с одаренным, юные уже бывшие джедаи ожидали, что прилетят на какую-нибудь захолустную лесную планету, где Адас и будет их обучать. Однако, когда Ковчег вышел из гиперпространства, падаваны увидели пустынную планету и сотни корветов-мародер, а также с десяток рассекателей. Для них это было немалым шоком, как и то, что они уже не первые, кто присоединился к одаренному. На борту флагманского дредноута их встретили два забрака и один человек, в маске Тускина. Абриуин сразу же узнала в нем Ашарада Хетта, с которым несколько раз пересекалась в залах исцеления. Девушка, как и все остальные джедаи, считала его погибшим, но на самом деле он был жив и стал намного сильнее. Всю прошедшую неделю Адас упорно занимался с юными учениками. Их тренировки могли длиться 10 часов. Он обучал их различным техникам силы и некоторым интересным приемам боя на световых мечах. Например, Абрион показал новые целительные приемы, Зул познакомил с удушением и молниями, и также с остальными. Естественно, пока что у них слабо получалось, но они продолжали тренироваться. Параллельно с этим, Арин обучал их тому, как использовать свои эмоции в качестве топлива, при этом не давая им захватить контроль над разумом. Особенно это было актуально для Ксис. Еще одной удивительной деталью было то, что падаваны были не единственными, кого Форсюзер забрал с Джабима. Еще на борту Ковчега юные одаренные узнали, что мастер Леска и Джисылова живы и перешли на сторону Адаса. В общем, этот человек был полон сюрпризов, но того, что он выкинул сегодня, никто не ожидал. Начиналось все вполне себе нормально. Арин улетел по своим делам на несколько дней, и когда он вернулся, его ученики находились в ангаре, так как всем было интересно, зачем же он летал. Когда трап его корабля опустился, сначала вышел сам парень, с ситским голокроном в руке. Древний артефакт привлек внимание одаренных, но оно быстро переключилось на другой объект, вернее на другое существо. Вслед за Адасом, из корабля вышло нечто. Этот зверь напоминал пса, но имел рост под 2 метра, шипы по всему телу, огромные когти и клыки, а также светящиеся синим и красным глаза. «Мать честная!» — воскликнула Зул. «Это еще что такое?» «Это Цербер», — непринужденно сказал Форсюзер. «Он увязался за мной на Карибане, ну и еще он разумен. Я никогда не видела таких существ. Даже в энциклопедиях», — Абри с опаской вглядывалась в нового питомца их учителя. «Неудивительно. Это Тукота. Существа, выведенные при помощи алхимии ситов около 7000 лет назад. Аво, а откуда вы это знаете?» Поинтересовался Вабиш. «Да так, читал хроники одной темной джедайки. Она была одной из первых леди ситов, И непосредственно она и создала этих милых зверушек, и многих других. Он погладил пса по морде. Всех присутствующих поражало то, сколько всего знает Адас. Его знание об истории орденов и галактики в целом просто поражало. Иногда он мог часами рассказывать о том или ином джедае или сите минувших лет, или о том или ином периоде жизни республики. Создавалось ощущение, будто бы парень полжизни потратил только на то, чтобы все это прочитать. А в такие моменты, когда он говорил о том, что читал хроники ситов, ребята просто не знали, что и думать. Дело было в том, что информация подобного уровня доступна только магистрам, а этот парень точно никогда не был в составе совета. «У вас есть еще вопросы, или я могу отвезти Цербера в его комнату?» «Его комнату?» – переспросил маг. «Да, я распорядился, чтобы для него выделили отдельную комнату. Еще вопросы?» В его словах не было и толики злобы, он просто устал отвечать на вопросы учеников. Все отрицательно покачали головой, вот и славно. Спустя несколько часов, уже ближе к ночи по времени Сарма, Арин сидел за столом в своей каюте и потягивал дорогой коньяк. Парень уже давно для себя отметил, что алкоголь в этом мире намного лучше, чем земной. Еще он отметил, что для того, чтобы напиться этому телу требуется намного больше, чем его предыдущему. То ли это связано с силой, то ли с особенностями организма, Адас не хотел в это углубляться. Сейчас мысли одаренного вращались вокруг одного коматозного аквалиша и того, как его вернуть в строй. В этом были безусловно, кстати, сведения, полученные с чипа памяти суперкомпьютера в храме древних. Как выяснилось, Инка сумел их расшифровать с помощью кузницы еще 3 недели назад. Там был целый кладезь информации, но наиболее интересным в текущих обстоятельствах был пункт о создании кибернетических протезов, которые совсем не затрудняли использование силы. Форсюзер отослал своему дроиду список протезов, которые необходимо создать и запряг дроида выполнить это как можно быстрее. Эх, были бы такие у Сидиуса, когда он пересобирал Энакина, то Вейдер был бы куда сильнее, и мог бы использовать те же молнии силы. Может, тогда бы Вейдер убил бы старого сита и занял императорский трон. От размышлений на тему «что если?» Адаса оторвал стук в дверь. Парень, не вставая с кресла, разблокировал двери в свою каюту телекинезом. В коридоре стояла Сана, о чем Арин и так прекрасно знал. «Ари, можно войти?» «Пожалуйста». За прошедшую неделю одаренный стал общаться с Саной так, как будто он и есть тот самый Арин, с которым девушка знакома почти всю жизнь. Да и сам парень стал так ее воспринимать. По какой-то причине, ранее воспоминания тела и самого Адаса были разделены, и Адас не мог просто взять и вспомнить какой-либо момент из жизни прошлого Арина. Но после знакомства с Джисиловой, воспоминания тела стали восприниматься им как свои собственные, что знатно упрощало жизнь, что стряслось. «Да так, поговорить захотелось», — неправдоподобно соврала девушка. «Ясно. Опять мучают кошмары?» «Да», — Сана уже жаловалась на постоянные кошмары, и Арин был не удивлен. После всего ею пережитого, возникновение кошмаров является абсолютно логичным. «Да, будто бы я все еще там, а эти изверги вновь пытают меня. Я понимаю, что это все неправда, но мозг все еще не может это осознать. Весьма классическая ситуация. Может, найти тебе психолога?» — в шутку предложил парень, сделав очередной глоток горячительного. «А если серьезно, я могу попробовать помочь тебе с этим. Было бы хорошо, но как ты собираешься это сделать?» «Я изучал пару техник силы. Они могут помочь тебе». Адас поставил бокал с коньяком на стол и подошел к Сане. Парень вытянул руку вперед, после чего потянулся к разуму девушки. Он не натолкнулся на ментальные щиты, так как Джисилова их заблаговременно убрала. Разум одаренный был полон боли, которая затмевала все остальное. По правде говоря, Арин был удивлен тем, как его подруга еще не скатилась в безумие. Спустя долгое время парень наконец закончил свои манипуляции над разумом Саны и открыл глаза. «Ари, это все, оно будто пропало. Я больше не чувствую себя так, будто проживаю этот ад снова и снова. Как ты это сделал? А впрочем, неважно, спасибо тебе». Она крепко обняла Арина, а затем поцеловала. Не ожидая такого, Форсюзер впал в секундный ступор. «Спасибо за все, что ты сделал для меня». Глава 37. «Граф, прошу, в этом нет моей вины». Ах! Очередной разряд молнии силы поразил тело Квинлана Воса. Кефар согнулся от боли и ненавистно посмотрел на Дуку. Его глаза горели желтым. После того, как Квинлан не сумел забрать Скорриба на Галакрон Дарт Эндиду, бывший джедай связался с графом Дуку. Его учитель тогда хоть и не подавал виду, но он явно пребывал в ярости. Вос прекрасно понимал, что когда он вернется в замок Дуку, тот выместит на нем свое негодование, и Кефар был готов к этому. Мужчина был готов вытерпеть любые пытки ради того, чтобы выполнить задание совета и втереться в доверие к Дуку. Тогда кто же виноват в произошедшем? Дарк Тиранус временно перестал пытать своего ученика. Голос Тиранус практически никогда не повышал, но прекрасно передавал свои эмоции за счет мимики, или же добавления ноток злобы в голос. «Я не знаю, Толскор выхватил у меня голокрон, а затем обрушил на меня гробницу. Когда я освободился, он уже пропал, а вместе с ним и голокрон. Это все, что мне известно, клянусь. Выходит, что либо Толскор предал меня и забрал артефакт себе, либо кто-то просто увел голокрон прямо у тебя из-под носа, да еще и убил моего околита. В обоих случаях вина лежит на тебе». Наследный граф Серина поднял своего ученика в воздух удушающей хваткой, после чего пустил в него новый виток молнии. «В этот раз я тебя прощаю, но следующая такая ошибка будет караться смертью». Тиранус развернулся и покинул помещение, оставляя своего ученика в одиночестве. От одежды Кефара исходило небольшое количество дыма, в то время как сам мужчина пытался нормализовать ритм дыхания. «Благодарю за ваше великодушие, учитель», – прошептал Вос. «Ночь, проведенная в компании Саны, была, пожалуй, самой лучшей с момента перерождения Адаса. После того поцелуя все пошло по наиболее приятному сценарию, и двое одаренных в конечном счете переспали. Прежние Рин и Сана уже испытывали друг к другу влечение, а отсутствие рамок ордена распалило пламя чувств. И это было прекрасно. Адас видел, как Рда была девушка, что он ее не отверг, что он изменился и больше не позволял кодексу стоять на пути своих чувств. Правда же о природе этих изменений была для нее недосягаема. Это то, что он собирался хранить в тайне ото всех до самого конца. Парень проснулся раньше Саны и пошел в душ. Стоя под горячими струями воды, Арин размышлял о произошедшем. «Хаэм, по-моему, мы излишне стремительно перешли в разряд больше, чем друзья. Для нее-то ладно, она с Арином, ну то есть с прошлым Арином, знакома большую часть жизни, но я-то Сану знаю недели две. Хотя, кого я обманываю, мне все понравилось, и ей тоже. Так что имеет ли это значение?» Арина безусловно радовала сближение с девушкой, но с другой стороны это был не только секс, между ним и Саной начала образовывать ментальная связь. Хотя это тоже в некотором роде было хорошо. Выключив воду, Форсюзер покинул душевую и, надев стандартный набор одежды, пошел к двери в коридор. Перед уходом парень взглянул на спящую девушку и невольно улыбнулся. Он чувствовал внутри себя нечто новое, неизвестное ему доселе чувство. Теплота, растекавшаяся внутри груди от одного лишь взгляда на ее укутанную в одеяло, посапывающую фигуру. Это чувство пугало, но и притягивало, заставляло желать большего. Через пару минут одаренный уже находился в специальном помещении, единственными вещами в котором являлся стул и карбонитовая плита. Внутри плиты уже долгое время находилась Сеф Ранс Тан. «Что-то я с этим подзатянул. Что ж, Сеф Ранс, сегодня ты присоединишься ко мне, либо умрешь». Тело Адаса покрылось слизью, вскоре принявший вид темно-серых джинсов и светло-коричневой легкой куртки, под которой была расстегнутая черная рубашка и такого же цвета футболка. Используя телекинез, Форсюзер начал процесс с разморозки, и менее, чем через минуту из карбонитовой плиты выпала синекожая девушка. «Привет, Сеф Ранс, давно не виделись. Хотя для тебя прошло совсем немного времени», — парень улыбнулся, но это больше походило на хищный оскал. Тан с трудом разомкнула веки и уставилась на Адаса. Девушка все еще была парализована ниже пояса, что служило прекрасным напоминанием о ее поражении на Мустафаре. Чис чувствовала, что ее собеседник стал намного сильнее, а потому понимала, почему он был не в своей обычной броне, а в столь необычной для него одежде. Он прекрасно осознавал свое над ней превосходство и даже не видел смысла в ношении брони. «Ты изменился», — темная джедайка указала на отметины на лице одаренного. «Столкнулся с моим учителем. Открою тебе секрет, не только Дуку использует молнии силы. Тот, с кем я сражался, был куда могущественнее Тирануса, и был уже давно мертв». Темно-синие молнии начали бегать по всей правой руке одаренного. «Я в последний раз предлагаю тебе присоединиться ко мне, а иначе. Впрочем, ты уже сама догадалась, что будет в противном случае. Допустим, я примкну к тебе», — девушка немного помедлила, — «но ты же понимаешь, что я делаю это только ради собственного выживания. Пока что так, но не все сразу, не все сразу. Это даже хорошо, поскольку мне не нужны безвольные и бездумные марионетки, хотя и от них бывает толк. Но учти, Сеф Ранс, если вздумаешь предать меня и как послушная шавка побежишь к Дуку, глаза парня сменили цвет, зубы превратились в клыки, а голос стал нечеловеческим и пугающим аж до дрожи в руках, тогда то, что я сделал с тобой на Мустафаре, покажется сущим пустяком. Да и где уверенность, что граф не убьет тебя, после того, как его блудная ученица расскажет все, что знает М. Все то время, что Адас говорил, с его лица не сползал дьявольский оскал. Кто? Что ты такое? Если бы у девушки был ее меч, она бы без раздумий бросилась в атаку. ТЦ, не суй свой синий носик не в свои дела, Сеф Ранс. Отныне, я, твой наставник. Это все, что тебе пока что нужно знать. А теперь давай займемся твоим восстановлением, а то какой мне толк от одаренной, которая не может ходить. Насмешливо усмехнулся Адас. Стоя в специальном ложе, Арин наблюдал за проведением операции через обзорное стекло. По ту сторону дроида хирурги присоединяли к телу Уинда Трельнинда его новые кибернетические конечности, созданные второй кузницей. Протезы ног, пальцев рук, а также кибернетического левого глаза прибыли в этот же день и были уже практически установлены. Дроиды вносили последние штрихи, и вскоре Нент присоединится к своим друзьям. «Господин, операция завершена. Пациент стабилен и через несколько часов придет в сознание», — проговорил медицинский дроид своим мягким голосом. «Очень хорошо». Арин покинул операционную и вышел к ожидавшему новостей отряду падаванов. Они все вопросительно уставились на своего учителя, а в силе чувствовалось их волнение за состояние друга. Все прошло успешно. Протезы установили, первый этап калибровки завершен. Через несколько часов вы сможете навестить своего друга. Трель медленно начал приходить в себя. Последние воспоминания были крайне расплывчаты, однако Аквалиш помнил этот проклятый Джабим. Помнил, как его отбросило взрывной волной, а затем он увидел ехавший на него дроид-танк Огненный Град. Нент помнил, как мысленно попрощался со всеми, а затем была боль и пришедшая за ней темнота. Теперь же его слух улавливал знакомые голоса друзей. «Давай, Трель, возвращайся к нам. Я уже соскучилась без твоей болтовни». Зул, как всегда, не упускала возможности подшутить. «Я? Где я?» Поначалу из гортани выходил лишь сдавленный хрип, но через несколько секунд у него получилось заговорить. «В Мидблэке дредноута тень минувшего, очень далеко от Джабима», — ответил маг. «Так значит, республика нас вытащила?» «Нет, нас спас совершенно другой человек, не связанный ни с республикой, ни с орденом. Он помог нам спастись, и мы перешли на его сторону», — разъяснила Касс. «Что со мной произошло? Мои ноги, рука и глаз, с ними что-то не так, Уинда, ты лишился ног до колена, левой кисти, трех пальцев на правой руке и левого глаза». Как только Абри сообщила ему новости, Нент впал в ужас, но не переживай, Адас, так зовут нашего спасителя, раздобыл для тебя специальные протезы, которые никак не повлияют на твою связь с силой. Я бы хотел поговорить с ним. Трель попытался приподняться, но ноги не слушались. Уинда, не шевелись. Калибровка протезов еще не завершена. Вот когда мы с дроидами закончим, тогда и поговоришь с ним. Хорошо? Практически командным тоном сказала Уин. Ладно, Абри убедила. Лежа в своей постели, Арин просматривал накопившиеся за пару дней сообщения. Зачастую это был обычный спам, который существовал даже в этом мире. Но были и интересные экземпляры, например, сообщение от Вестника Смерти. Гласило оно, что наемник хочет встретиться с одаренным в одном из богатых районов Нар-Шаддаа, дабы, как надеялся парень, стать частью его команды. Адас уже хотел было написать, что на следующий день будет на обговоренном месте, как увидел сообщение от той, от кого вообще не ожидал даже того, что они встретятся в ближайшее время. От матери Талзин. «Прилетай на Датамир, есть важный разговор. Я ведь ей даже своих контактов не давал. Хаттовы ведьмы, вечно они все обо всех знают». Адас задумчиво повертел датапот в руках, и что же от меня потребовалось главе сестер ночи. «Ари, ты что-то сказал?» — спросила вышедшая из душа Сана. «Почему мне так нравится, когда она меня так называет? Вроде же всего одну букву от имени убрала, а мне приятно. Я официально ёбнулся. Да поражаюсь тому, как одна ведьм же все про меня прознала. Они же даже Датамира не покидают, да и доступ к Галаниту у них нет. Даже знать не хочу, какими окольными путями Талзин про меня информацию выведывала. Ведьма, с кем ты только не общаешься, хихикнула девушка, накидывая на плечи халат. «Неужели она тобой заинтересовалась?» В шутливой манере приревновала Сана. «Упаси сила с ними шашни крутить. Они такое с мужчинами из другого поселения делают, что аж волосы дыбом встают». Бррр. Следующее сообщение пришло от самого Райта Сиенера, и в отличие от холодного и деловитого Танаталзин, письмо Сиенера так и излучало радость и торжество, испытываемое в момент его написания. «Друг мой, у меня получилось. Благодаря твоей помощи я создал первые полностью функциональные прототипы ситов. Непременно жду тебя на Карулаге. Ну надо же, сколько приятных новостей за один вечер. Итак, нужно расставить приоритеты. Первым делом завтра слетаю к Талзин, затем к Сиенеру. Ну и уже потом к Вестнику. Я ждал его ответа больше месяца, он денек подождет уж точно. Сейчас все внимание Арина было на усевшейся у него коленях Сане, которая настойчиво отложила Датапот в сторону и нежно обхватила его лицо ладошками. Он попросту не мог противостоять ей, а потому слегка усмехнулся и поцеловал Сану. Сила, энергия, пропитывающая всю галактику и всех ее жителей. Иногда ее действия можно предугадать, и даже строить на их основе планы, но бывают такие моменты, когда сила ведет себя абсолютно непредсказуемо. Брайнетая, мастер-джедай, генерал Великой Армии Республики, прямо посреди разгоревшегося сражения между силами Республики и КНС, почувствовал зов силы. Этому зову было просто невозможно сопротивляться, и Брайн покинул поле боя, бросив все вверенные ему войска. «Генерал, вы куда, генерал?» – кричал на него клон-маршал-командир, однако одаренный его уже не слушал, и уже через секунду бластерный болт пробил голову отвлекшегося клона. Джедай залез в кабину своего истребителя и ввел неизвестные ему координаты для гиперпрыжка. Это и был словно мотылек, летящий к свету, и не мог ничего с этим поделать. Мужчине казалось, что он стал просто марионеточной куклой, исполняющей волю своего мастера. Через несколько часов лету, Дельта-7 вышла из гиперпространства возле огромного газового гиганта, вокруг которого вращались более 10 видимых спутников. Брайн направил корабль к четвертому из них и совершил посадку возле древнего, заросшего различными лианами и мхами, храма. Мужчина активировал световой меч, и свечение его синего лезвия озарило ночную темноту Ивина-4. Он аккуратными шагами вовнутрь обветшалого здания. Это и буквально мог чувствовать, насколько сильна темная сторона в этом месте, но не мог остановиться и продолжал идти вглубь храма. За очередным поворотом джедай увидел горящий факел, а затем его оглушило сильным ударом по голове. Следующий удар привел к потере сознания. «Владыка, вы были правы. Этот артефакт действует на одаренных как магнит. Это уже 7-й попавший под его воздействие. Правда, я так и не понял, по какому принципу он выбирает джедаев. Это не важно, Тусан. 7 именно столько нужно для ритуала». Облаченный в мантию с глубоким капюшоном, человек забрал артефакт у своего подчиненного, и после хитрых манипуляций отключил его, отнеси его к остальным, и передай нашим братьям, скоро мы вернем к жизни нашего истинного повелителя. Глава 38. Небольшой корабль серии ИТ разрезал красный туман Датамира. Пилотировавший его астромеханик посадил корабль возле каменной горы, внутри которой располагалось логово и храм сестер ночи. С трапа проводника сошел облаченный в броню одаренный, которого уже ожидали ведьмы. Подле храма стояла мать Талзин, а возле нее две ведьмы. Видимо, они являлись ее приближенными, ну или же охраной. Хотя в последнем парень не видел смысла, так как Талзин и сама могла справиться со своей защитой. «Приветствую вас, мать Талзин», Адас учтиво кивнул головой. «Здравствуй, Адас». Талзин подошла к одаренному, остальные ведьмы последовали за ней. «Знаете, я уже не удивляюсь тому, что вам известно мое имя, как и тому, откуда у вас мои контакты. Я знаю множество заклинаний и имею множество связей по всей галактике», — туманно ответила женщина, разведя руками. «Что ж, буду знать. Так зачем вы меня позвали? Что у вас за важный разговор ко мне? Давай пройдемся», — Талзин развернулась к сестрам, — «оставьте нас». Те послушно кивнули и удалились. Ранее сила была стабильна, спокойна, если желаешь, но теперь она изменила свое течение, а вместе с этим изменилось и будущее. Адас удивленно поднял бровь, чего было не видно из-за шлема. Он, конечно, понимал, что его действия рано или поздно повлияют на будущее, но не ожидал, что это случится так скоро. Да и было ли это связано только с ним? Было бы эгоистично и даже эгоцентрично полагать, что такая субстанция как сила изменит свое течение только от появления и действий какого-то одаренного. И раз это почувствовали вы, то и совет джедаев ощутил это, так же, как и ситы. Я ведь прав, верно? И я хотела бы предостеречь тебя. Сейчас все достаточно сильные одаренные начнут вслушиваться в силу. Все их выстроенные планы могут пойти ко дну, так что они будут пытаться создать запасные варианты. Но некоторые, те, кто достаточно смел, попытаются оседлать поднявшуюся волну. Как живые, так и мертвые. Так и мертвые, намекаете на призраков силы, именно. Они могут быть крайне опасны, так как вынашивали свои планы многие века, а то и тысячелетия. Прямо как косым. Понятно. Но зачем вы говорите это мне? В начинающемся хаосе я сделала ставку на новую лошадку. Я сделала ставку на тебя. А вот это уже интересно. С чего бы ведьме, что всю жизнь старалась держаться отстраненно от всех этих дрязг, внезапно принимать чью-то сторону? Хотя мне даже немного льстит, что она выбрала именно мою сторону, но где-то должен быть подвох. И потому хотела бы попросить тебя взять под свое крыло еще одного сына Датамира. Талзин выжидающе посмотрела на Адаса. Твою же ж матушку, кажется, я знаю, о ком она. Дарта Мола, вы просите меня взять под крыло бывшего ученика Сидиуса, чье единственное желание – убить сраного Кеноби. Волна негодования вылилась на Талзин. Значит, ты видел и его будущее. Да, я действительно прошу тебя об этом. Я постараюсь сделать все, что в моих силах, чтобы поумерить пылкий нрав брата Саважа и Ферла. Что ж, не люблю повторяться, но твою же ж матушку. В башне высшего совета царила весьма тревожная обстановка. Совсем недавно все без исключения магистры почувствовали изменения в силе. Изменения настолько масштабные, что даже гранд-магистр Йода, поведавший на своем веку столько всего, что и не снилось большинству разумных, ранее не сталкивался с подобным. И это был не резкий перевес чаши весов в сторону светлой или темной стороны, это было нечто совершенно иное. Будто бы весь прежний уклад, все, что было предначертано, и чему было суждено сбыться, вдруг изменилось. «Я так полагаю, все мы это почувствовали», — обеспокоенно спросила голограмма Мииса Винду. Это было необычно, так как Карун никогда не выражал своего беспокойства даже голосом. «Прав ты, друг мой, тоже я почувствовал это. Магистр Йода, вы хотя бы имеете представление о том, что происходит?» Келдор потер свою дыхательную маску. «Нет, и беспокоит меня это». Йода сел поудобнее в своем кресле, и вряд ли кто-то из ныне живущих знает об этом более нашего. И что вы предлагаете делать? А если это происки ситов, или каких-либо еще культистов? Знаете, нам ведь совершенно ничего об этом не известно, а мы уже планируем, как с этим бороться. Как-то глупо, не находите. Сейситин прав, нам сначала необходимо собрать как можно больше информации, а уже потом искать решение. Согласен я с магистрами Тином и Ти, но боюсь, утеряна всякая информация о явлениях подобных, если были они вообще. В ходе дальнейшего совещания, члены совета пришли к выводу, что следует возобновить изучение древних записей, дабы найти хотя бы крупицы той информации, что поможет им в разрешении текущей ситуации. Кроме того, они решили усилить охрану храма, дабы избежать внезапных нападений или проникновений. Мало ли что может теперь произойти. Впервые за долгие годы Палпатин чувствовал некое беспокойство за свои планы. Ранее все проходило как по маслу, джедаи были слепы, все поддавались власти сита, а те, кто нет, внезапно исчезали. Но теперь произошло нечто необъяснимое, что поставило под угрозу все его планы. Это то же самое, что пытаться достроить, когда начались сильнейшие землетрясения, и это не нравилось Сидиусу. Нужно ускорить исполнение моих планов на Бессе. Также не мешало бы закончить перенос цилиндров Спарти на эту же планету. Во всяком случае, даже несмотря на происходящее, у меня есть несколько запасных планов, а джедаи ни при каких обстоятельствах не смогут раскрыть меня. Канцлер республики откинулся в кресле и продолжил наблюдать за прекрасной постановкой оперы. Это действительно помогало ему расслабиться, в допустимых пределах, конечно же. Сидя на полу в каюте проводника в состоянии медитации, Арин вглядывался в силу. Он не мог поверить, что то, о чем говорила Талзин, настолько серьезно. Но с каждой секундой, проведенной в медитации, парень все больше в этом убеждался. Трудно объяснить, что он увидел. Сила просто изменилась, стала другой, но невозможно описать, в чем произошли эти изменения. Начались в деревне танцы. А я только подумал, что все складывается как-то уж слишком гладко, и тут на тебе такое. Значит, придется планы ускорять. Кузница теперь будет работать на пределе своих мощностей, еще нужно раздобыть чертежи наземной техники, и уже скоро купить Хаарчеллу. Да и одаренных нужно побыстрее в свои ряды вербовать. Что же до Сарма, дроиды уже почти достроили базу, на которой обоснуются мои ученики. Да и мне самому нужно срочно нарастить личную силу, так что теперь наведаюсь в гости к пророкам. Тем временем корабль уже приземлился на Карулаге. Через пару минут парень уже подходил к ожидавшему его Сиенару. Мужчина казался очень довольным, но в то же время нервничал. У него были опасения, что когда Адас получит чертежи, он убьет самого Райта. А, приветствую, на Карулаге, мужчина протянул Арину руку, и тот ее пожал, как долетел. Если вкратце, то неплохо, если разобраться, произошла одна крайне неприятная вещь. Ну да ладно, показывай, что ты там намудрил. Да, пройдем внутрь специального ангара, там все прототипы и, пока что, финальная модель. Райт проводил гостя и клиента в одном лице в ангар и уже там начал рассказывать. Это самый первый прототип, его крылья оказались излишне тонкими и неизносостойкими. Таким образом мужчина презентовал каждую машину, до тех пор, пока они с одаренным не дошли до последней. Арин был не против этих рассказов, так как ему действительно было интересно видеть прогресс в поделках Сиенера. Длина 7,5 метров, высота 7 метров, а ширина 6 метров. Сходу задам вопрос, почему кабина не шарообразная, а цилиндрическая? Спросил парень, оглядев представленную ему модель. В целом, это очень даже походило на стандартный имперский сит-истребитель, но с цилиндрической кабиной и чуть более длинными элементами, соединяющими эту самую кабину и боковые панели. Понимаешь, это все-таки еще не завершенная версия. Нет, в плане функционала здесь все присутствует, но вот компактность аппарата все еще желает лучшего. Мне осталось чуть уменьшить реактор без вреда для мощности и отбросить несколько элементов, без которых пока что никак. Как я и сказал, это наилучший прототип, но не финальная модель. Понятно. Продолжай презентацию, кивнул одаренный. На истребителе установлен мощный гипердвигатель, крепкие щиты, способные выдержать достаточно много попаданий, 4 средних лазерных пушки, 2 пусковые установки, имеющие запас в 4 единицы. Ну и понятно, в меру крепкая броня. Также этот аппарат имеет систему катапультирования. В принципе неплохо, но гипердрайв стоит убрать, от него будет мало толку. Затем, я бы хотел, чтобы запас ракет был увеличен до 8. И еще убери, пожалуйста, систему катапультирования, она только мешается. Все вышеперечисленное можно сделать с легкостью, но позволь спросить, зачем, касательно гипердрайва. На линейных истребителях он не нужен, так как я хочу создать уже отдельную группу ситов, оснащенных гипердвигателем, более прочной броней и щитами, а также большей огневой мощью. Что же до катапультирования? Пилоты-дроиды, сам понимаешь. А, ну тогда ясно. Я что, продался КНС? С некой обреченностью спросил мужчина. Нет. Почему теперь, когда все слышат слово «дроид», им в голову сразу лезет мысль о сепаратистах? Нет, я конечно понимаю, их основные боевые единицы – дроиды, но все же, я не за конфедератов и не за республику. Я на своей стороне. Хорошо, как камень с плеч. Так на чем я остановился? Скорость в атмосфере у этого аппарата – 1200 км в час, автономность 2 дня. Помимо истребителей, в разработке находится еще и СИД-бомбардировщик и СИД-перехватчик. Райт двинулся другой части ангара, где и находились перехватчик и бомбардировщик. Бомбардировщик имеет длину 7,5 метров, ширину 8,6, а высоту 5 метров. Гипердрайв отсутствует, зато объем ракет, которые можно вместить, равен 30 единицам. Кроме того, бомбардировщик оснащен сдвоенными лазерными пушками. Щит чуть слабее, чем у истребителя. Скорость в атмосфере 800 км. Автономность также 2 дня. Думаю, имеет смысл сократить количество ракет до 24 и добавить более крепкие щиты. Ну и понятное дело, сделать эту малышку чуть компактнее. Адас похлопал по боковой панели сита. Я учту твои пожелания. Двигаемся дальше. Сит-перехватчик. Вот на этой модели кабина была практически шарообразной. Длина 4 метра 20 сантиметров, высота 3,80, ширина 6,20. Как понятно их название, это наиболее скоростная вариация сита, модель не оснащенная гипердвигателем, и предназначена для сражения с авиацией. Вооружен 4 скорострельными пушками. Щиты отсутствуют. Скорость в атмосфере 1200 км в час. Вот из всех машинок мне наиболее приглянулся перехватчик. Он больше всего оправдал мои ожидания. В целом, я доволен проделанной тобой работой, но пока что не до конца. Я бы хотел попросить тебя ускорить работу над проектом. Я бы рад, но так как ты сказал, что об этом никто не должен знать, я работаю один. Мне не хватает рук. Это легко решается. Арин связался с кем-то через передатчик, и через пару минут в ангар вошли 15 дроидов весьма странного вида. Они обладали 2 обычными руками и 2 манипуляторами без пальцев, но с множеством различных инструментов. Ноги дроидов были оснащены репульсорами, это мой тебе подарок, дополнительная рабочая сила, да и в случае чего будут защищать тебя до последнего. Хат, это очень кстати, теперь я определенно уложусь в сжатые сроки. Нью-Вертика, один из самых развитых городов Нар-Шаддаа, к этому месту Крис всегда стремился, когда был ребенком, подростком и юношей, и это желание даже сбылось, но не совсем так, как представлял наемник. В те времена, когда он еще жил на Луне контрабандистов и уже был киллером, Вестник бывал в этом районе Луны только когда его нанимали для убийства какой-либо богатой или высокопоставленной шишки. Теперь же, Вестник Смерти стоял на крыше высотного здания, ожидая прибытия того, кто вероятнее всего повлечет кардинальные изменения на его жизнь. С этим человеком он познакомился 2 месяца назад, при весьма специфических обстоятельствах. Тогда же Крис увидел, насколько велико могущество того, кто представился Адасом, и тогда же он получил от него приглашение примкнуть к нему. На раздумья у киллера ушло весьма много времени, и, тщательно все обдумав, Вестник решил принять его предложение. Эта луна почти как Корусант, но только вместо сливок общества, тут обитают его отбросы, послышался рядом металлический голос. Когда-то я жил здесь, но с твоими словами полностью согласен. Итак, принял мое приглашение. Теперь Адас стоял возле Вестника и вместе с ним наблюдал за жизнью города. Да, ты был прав. Мне нужно нечто большее, нежели просто выполнение заказов. Знаешь, а я ведь сейчас мог бы быть джедаем, сражаться за республику и все остальное, что они там делают. Честно, слабо представляю себя в робе и со световым мечом, усмехнулся Крис. Я бы тоже мог сейчас воевать с дроидами, вести клонов в бой, но выбрал иной путь, и не жалею об этом. Я тоже не жалею, ведь скорее всего был бы уже мертв, если бы стал джедаем. С моей-то чувствительностью к силе, отсюда вытекает вопрос, зачем я тебе? Я видел уровень твоего владения силой, и более, чем уверен, что у тебя на примете есть разумные гораздо сильнее меня. Не скрою, это так, я увидел в тебе потенциал. Учитывая количество мидихлориан в твоей крови, ты, по идее, вряд ли бы смог выполнять все те приемы силы, которыми орудуешь. Но тем не менее, тебе это удалось. Меня это заинтересовало. Это многое проясняет. Крис подбросил один из своих ножей. И куда мы теперь направимся? К моей базе. Я так полагаю, у тебя свой корабль? Дождавшись утвердительного кивка, Адас продолжил. В таком случае я отправлю тебе координаты. Лети туда, и когда с тобой выйдут на связь, назови свое имя и ожидай дальнейших указаний. А я пока займусь своей новообретенной головной болью, в лице одного краснокожего и безногого зебрака. Касс и Мак обнимались в коридоре возле каюты девушки. 2 влюбленных были невероятно рады, что их новый учитель ничего не имеет против их отношений. Но даже несмотря на это, бывшие джедаи старались не афишировать это и не рассказывать другим. Единственным, ну кроме Адаса, кто знал об их отношениях, был Тедиат. Телепат узнал об этом совершенно случайно еще над Джабиями, но не стал никому говорить, сохранив их отношения в тайне. «Касс, ты уверена, что мы поступили правильно, когда покинули Орден?» — спросил Мак, оторвавшись от губ девушки. «Честно, я не знаю. Во всяком случае, мы все еще живы, и ничто не мешает нашим чувствам друг к другу», — улыбнулась Забрачка, глядя юноше в глаза. «И то верно. Просто, сколько себя помню, я был джедаем, следовал кодексу, правилам, но затем случилась эта хаттова война, а еще я встретил тебя. Знаешь, тогда над Джабиями я мечтал о том, чтобы быть вместе с тобой, и даже рассматривал вариант покинуть Орден ради этого». Лотар как-то неопределенно усмехнулся. «Что ж, так оно и вышло. Ты не рассказывал», — Касс некоторое время молчала, подбирая нужные слова. «Может, покинуть Орден это было трудным решением, но я не жалею, как, я думаю, и остальные. Взгляни на ту же Зул, если бы Адас не принялся обучать ее, то она бы, вероятно, скатилась во тьму. Или Трель, он был бы либо мертв, либо остался бы калекой на всю жизнь, без возможности использовать даже половину способностей силы. Это я все к тому, что тебе не стоит так сомневаться в своем, в нашем, выборе. Мы сделали, что сделали, и этого уже не изменить. Да и зачем? Девушка мило улыбнулась, обхватила шею Мака своими руками, после чего притянула его к себе и поцеловала. Кас, Мак, парень с девушкой обернулись на голос, и увидели недоуменно смотревшую на них Абри. Так вы встречаетесь? Главный зал древнего храма освещали десятки факелов. В центре крупного каменного помещения кровью джедаев был нарисован символ, чье значение для большинства разумных являлось загадкой. В центре этого символа лежал ситский амулет золотого и красного цвета, а также сидел один молодой одаренный. Сами же рыцари света были прикованы к высокому потолку массивными цепями. Их ноги болтались на высоте 4 метров от пола, но их было всего 6, а 7 как раз таки и был тем самым одаренным, что сидел в центре символа. Парень 29 лет был скован цепями, однако не предпринимал попыток освободиться, так как был без сознания. Прямо под узниками стояли 10 культистов, чье одеяние представляло собой мантии с глубоким капюшоном. Их глава зачитывал заклинание на языке, который считался уже давно позабытым. С каждым произнесенным словом, тьма все больше сгущалась не только в главном зале, но и во всем храме. Пленные джедаи уже начинали чувствовать раздирающую изнутри боль, от которой хотелось кричать. В центре символа, прямо за спиной сидевшего там одаренного, начало возникать голубое свечение, постепенно принимавшее человеческое очертание. По всему залу эхом разошелся голос. Наконец-то, сколько же я ждал этого. Висевшие в цепях джедаи истошно завыли от боли, когда из их тел вырвались светло-синие потоки энергии, устремившиеся к призраку древнего сита. Он развел руки и стал впитывать в себя энергию одаренных, дабы стать сильнее и укрепиться в этом мире. Затем, когда джедаи были уже мертвы, дух засмеялся, после чего вселился в сидевшего на коленях одаренного. Тот на миг очнулся и закричал. Его голос был полон страха и боли, после чего он замолк. На лбу молодого человека стало выжигаться клеймо, напоминавшее двухъярусную корону, от которой вправо и влево отходили по 2 шипа. Одаренный раскрыл глаза, сиявшие цветом расплавленного золота, или же эуродия. На его лице возникла злобная ухмылка, после чего он поднялся на ноги. Все культисты опустились на одно колено перед своим повелителем. «Повелитель, я сделал все так, как вы мне велели», — заговорил глава секты, так и не поднимая головы. «Корабль ожидает вас, иного и быть не могло». Возрожденный сит поднял с пола амулет и надел на шею. «Вы все прекрасно выполнили свою роль, а теперь от вас больше нет толку». Под изумленные взгляды, Экзаркун поднял всех культистов в воздух, после чего их одновременно поразила убийственная молния. «Теперь, когда я вновь обрел свободу, джедаи заплатят за то, что заперли меня здесь». Глава 39. «Мда, а я-то думал, что люди матушку-землю засрали. Да вот только в сравнении с малым лото, земля, царство чистоты и санитарии», — подумал Адас, шагая по засыпанной мусором поверхности планеты. Ландшафт лото Минора представлял собой огромное количество мусорных гор, чей размер мог достигать сотен метров. Вершины этих неприродных гор полыхали ярким пламенем, созданным крупными мусороперерабатывающими машинами, огнедышащими или же огнеплюями. Атмосфера же планеты свалки хоть и была пригодна для дыхания, но невыносимая вонь отходов, смешавшаяся с запахом дыма и гари, вынуждала носить респираторы, шлемы или же маски с фильтрами воздуха. В общем, гнусное местечко. Тут ты либо задохнешься, будешь отравлен токсинами, задавлен мусором, съеден огнедышащим, ну или же практически буквально раздет местными мусорщиками. И это только из общеизвестных вариантов смерти на лото Минор. Но был еще один, не менее неприятный: быть сожранным обезумевшим датамерцем, обитавшим в подземных туннелях. Арин прекрасно ощущал небывалую ярость, исходившую из глубины планеты, и направлялся к ее источнику, когда почувствовал неподалеку еще одного разумного, но не одаренного. «Надо же, редко в наших краях можно встретить кого-то вроде тебя», — донесся до ушей противный, слегка писклявый голос, исходивший откуда-то снизу. Наклонив голову, Форсюзер увидел змееподобное существо. «А это еще что за чудик? Что-то ищешь? Или кого-то? Если да, то я готов помочь», — Не безвозмездно, конечно же. Я Марли, если что. Марли. Звучит знакомо, да и ситуация тоже знакомая, но не могу вспомнить откуда. Да, Марли, ищу тут одного. Эх, геморрой на свою жопу я ищу. Вот что, развел руками и усмехнулся Адас. А, понимаю. Может, я могу чем-то помочь, указать дорогу. Не успел договорить анаконданец, как часть его хвоста была раздавлена тяжелым ботинком, а кости в этом месте раздроблены на множество фрагментов. Ах, что ты делаешь? Я вспомнил тебя, Марли. Парень схватил змееподобное существо за шею и поднял его так, чтобы глаза Марли были на уровне его собственных. Хотел заманить меня в ловушку и скормить Молу. Эн, не понимаю, о чем ты. Кто такой Мол? Прохрипел анаконданец, когда одаренный сдавил его горло. Ладно, ладно, я не знаю, кто такой Мол, но я действительно пытался завести тебя в ловушку. Это единственный способ выжить в этой дыре. Я клянусь, это не со зла. Отведи меня к нему. Живо. Адас раздавил ногой еще один участок хвоста разумного. Марли стал указывать Арину путь своим едва двигающимся хвостом. Все это время падальщик всячески пытался заболтать своего пленителя и уговорить отпустить его. Все попытки были тщетны и изрядно раздражали парня, отчего тот погрозился вырвать змеенышу язык, если он будет слишком много болтать. Спустя менее чем 10 минут путники наткнулись на местных аборигенов, мусорщиков, ну или как их назвал Марли, барахольщики, что тоже им подходило. С этими любителями нападать на приезжих Адас разделался, даже не ослабляя хватку на горле анакондаца. Оставшиеся трое аборигенов в ужасе бежали, побросав свое оружие и издавая крик, похожий звуки гонг-дроида. Затем начался кислотный дождь. Марли верещал от боли, когда разъедающие плоть капли касались его тела, а на бискар, как и на обновленную тканевую подкладку брони Арина, кислота не имела никакого воздействия. «Прошу, давай найдем укрытие. Ай, мне же больно. Потерпишь. Я чувствую, нам осталось идти недолго». С этими словами парень продолжил путь под умоляющие визги змея. Довольный, но измученный болью крик Марли ознаменовал завершение их пути. Анаконданец указал на дыру в металлическом корпусе старого, проржавевшего и разъеденного кислотой небольшого корабля, вернее его части. Войдя внутрь, Арин прорезал в полу отверстие, и получившаяся круглая плита с громким лязгом упала на несколько метров вниз. «Ну, теперь ты меня отпустишь?» – умоляюще спросил змей. Весьма большая часть его кожного покрова была разъедена. Адас лишь слегка склонил голову на бок, в этом жесте читалось явное «О чем это ты?», после чего пустил через длинное тело змея крайне мощную молнию силы. Тот забился в болезненных конвульсиях, но через несколько десятков секунд замолк, потеряв сознание. Одаренный выбросил тело змея наружу, под кислотный дождь. «Не терплю таких, как ты, Марли. Ну что ж, поехали». С этой мыслью парень прыгнул в яму. «Сколько же метров местный слой мусора? Я даже на глубине 10 метров иду по мусору». «Так, а это еще что?» До ушей одаренного донесся лязг металлических лап, перебиравшихся по стенам туннелей. Обернувшись на звук, Арин увидел лишь слабый оранжевый свет, исходивший из глубины подземных ходов. Активировав встроенный в визор шлема режим ночного зрения, парень двинулся к источнику не только света, но и темной стороны. На пути форсюзер натолкнулся на несколько трупов разной степени разложения. Некоторые были еще относительно свежими и источали крайне неприятный запах, другие же являли собой развалившиеся скелеты. Когда Адас был уже в нескольких метрах от входа в просторное помещение, оттуда послышался маниакальный и безумный смех, среди которого проскальзывали слова киноби, месть и наиболее частое «нет, нет, нет». Завернув за угол, одаренный увидел стоявшего на горе мусора и греющего руки на огне Дарта Мола. Его паучьи ноги выглядели жутковато. Сплетенные из различных кабелей и проводов, а также деталей бытовых приборов, промышленных машин и кораблей, самым странным элементом было паучье брюшко, собранное из множества металлических пластин, соединенных все теми же кабелями. И непонятно, как вообще все это держалось, и уж тем более, как искусственные конечности выполняли волю своего владельца. Сам же Забрак выглядел не лучше своих протезов. Его рога отросли и были крайне неухожены, а несколько обломились. Его татуированное тело покрылось грязью и пылью, а на руках и нижней части живота виднелись оборванные куски ткани, обмотанные вокруг этих частей тела. Ногти датамерца также отросли, обломались и покрылись кровью его жертв. Глаза Мола горели расплавленным золотом и безумием. «Нет, нет, уйди. тебя здесь быть не должно». Забрак залился безумным смехом. «Вот это тебе крышу-то снесло», — Адас задумчиво погладил заднюю часть шлема, мол, «ты хоть помнишь, кто ты? Я страх, боль, я ужас». Датамирец согнулся и схватился за голову. «Учитель, я подвел его, он будет в гневе. Хозяин, не надо. МДА, благо у него хотя бы остались обрывочные воспоминания о прошлом, покрытые стометровым слоем безумия. Он забрал мои ноги, но я вернул их, заменил. Я сильнее, чем все они, сильнее, чем Кеноби». Голос Мола внезапно стал звучать абсолютно нормально, но недолго, нужен реванш, я должен отмстить. «Ты поможешь мне?» Сын Датамира схватил несопротивляющегося Адаса за плечи и потряс. «Помочь-то помогу, но не с возмездием». Парень приложил ладонь ко лбу бывшего ученика Сидиуса, и тот потерял сознание. Бессознательное тело Мола лежало на том же алтаре, что и Саваш с Фералом несколькими месяцами ранее. Даже находясь во сне, Забрак извивался и периодически что-то выкрикивал. Возле него стояли мать Талзин и Адас, а также пятеро дроидов стражей последнего. Они были в полном одиночестве, так как ведьма выгнала всех остальных сестер ночи из ритуального зала. «Превосходно, ты его нашел. Я в тебе не сомневалась», — сказала Талзин, подходя к Молу. «Он малость, не в себе. Хотя чего уж там, его рассудок безумен настолько, что любой параноик-шизофреник позавидовал бы», — сообщил одаренный. «Вы говорили, что не только вернете его разум в прежнее состояние, но и поумерите его пылкий нрав. Если с первым у меня вопросов нет, то вот как вы осуществите второе, хотелось бы узнать. Я ослаблю влияние темной стороны и учения у Дарта Сидиуса на сознание. Он не вернется к свету, что тебе и не нужно, но уже и не будет ситом», — рассказала ведьма, параллельно с этим создавая около головы Забрака светло-зеленый туман. «Еще год назад я бы и подумать не мог, что буду якшаться с ведьмами, убивать джедаев, крошить дроидов. В общем, я даже не подозревал о том, как лихо закрутится моя жизнь». Тем временем, пока Арин углубился в размышления, Талзин начала произносить заклинание на неизвестном парню языке, одновременно с этим опуская руки в магический туман. По другую сторону светло-зеленой завесы руки ведьмы стали будто бы призрачными, и погрузились в голову безумца. Женщина начала вытягивать из головы Мола сгустки черного тумана, если это можно так назвать, отчего Забрак раскрыл ситские глаза. С каждым действием ведьмы, глаза датамирца меняли свой цвет, постепенно превращая желтоглазого мужчину в кареглазого. Затем, завершив манипуляции с разумом бывшего сита, Талзин создала в руках сферу зеленой энергии, которая начала кружиться вокруг располовиненного тела. К тому моменту протезы уже отвалились, и разделяться на множество других сфер поменьше, поднимая его в воздух. Магия ведьмы устремилась к дроидам Адаса, разрывая их на части и вырывая необходимые детали. Оставшиеся дроиды направили на женщину бластеры, однако Рин поднял руку, останавливая их. Кабели, дюрасталиевые пластины, детали рук и ног дроидов, крепления и шарниры – все эти детали устремились к телу Мола и начали образовывать подобие протезов, после чего покрылись странного вида наростами. Под этими наростами ничем не связанные детали образовывали весьма качественные кибернетические ноги. Сопровождалось все это выделением огромного количества тепла, нагревавшего протезы до красна. От столь высокой температуры Мол издал болезненный крик, а затем наросты начали отпадать, забирая вместе с собой излишки расплавленного металла.